Глава 13. «Уберите карточку», — сказал Бен. Первые слова, произнесенные им за последние 2 часа. Все это время он работал, молча и сосредоточенно, не поднимая головы. Но Джо видел, что взгляд его нет-нет, да и соскальзывает украдкой на лежащую на скамье фотографию. «Мешает?» «Мешает. Вы меня запутали». «Так поговори со мной. Спроси, о чем хочешь. Может, я помогу распутать?» Бен молчал, но на его лице застыло выражение беспомощности и боли. «Ладно. Я сам буду задавать вопросы и постараюсь на них отвечать. Ты не хочешь нарушать обещание, которое дал Теду Даннеру. Но ты понимаешь, что Даннер поступил плохо, взяв с собой Еву. Он поступил как твой отец. Так? Тед не обидит ее. Но ты боишься, да? Боишься, что может случиться плохое? Не люблю, когда случается плохое. Тогда самое лучшее — забрать у него Еву. И ничего плохого не случится. Вот только сам он ее не отпустит. И нам придется ее забрать. А чтобы это сделать, надо знать, куда он ее ведет. Этого я не знаю. Но ты же знаешь, куда Даннер уходил из лагеря по выходным. Думаю, он и ее туда же повел. «Ты так не думаешь?» «Он... ему иногда нравится там бывать, а иногда бывает страшно». «Почему?» «Молчание. Лучше не задавать вопросов. Он только замыкается». «Мы согласились, что Еве лучше не оставаться с ним. Теперь давай подумаем, как найти ее». Бен покачал головой. «Я обещал ему». Снова стена. «Боишься, что я сделаю ему что-то плохое?» Бен поднял голову и посмотрел на него. Джонни в первый уже раз поразила ясность и чистота его глаз. Пронизывающий взгляд. Понимающий взгляд. «Вы же хотите этого. Что бы ни говорили, вы хотите сделать ему плохо. Из-за этой женщины с фотографией. Вы боитесь, что он ее обидит». Солгать Джо не мог. Парень распознал бы ложь. И тогда никакой надежды на сотрудничество уже не осталось бы. «Ты прав. Я хочу остановить любого, кто может обидеть ее. И если это Даннер, то я хочу остановить и его». Он помолчал. «И если до этого дойдет, то ты тоже подумаешь, как его остановить, если решишь, что может случиться плохое». «Мне бы этого не хотелось. Я бы не смог». «Тебя никто не заставляет». Хотя Бен и сидел рядом, Джо постоянно ощущал разделявший их барьер. «Предположим, я сделаю все, чтобы не трогать Теда Даннера. Если смогу забрать Еву, не тронув его, я так и сделаю». «Правда?» — Бен заглянул ему в глаза. «Обещаете?» «Если он не тронет Еву, обещаю». «Никогда?» Оставалось только сказать «да», но он медленно покачал головой. «Не могу этого обещать, но если мне и придется что-то сделать против Даннера, то не из-за того, что ты нарушил обещание, а чтобы с ней ничего не случилось». Бен все еще не спускал с него глаз. «Вы не хотели мне это говорить?» Иногда говорить правду очень трудно, особенно если это может повредить кому-то. Да, Бен посмотрел на фотографию Евы. А еще трудно понять, что правильно, а что нет. Что правильно для вас, может быть неправильно для меня. Все так запутано, я не всегда понимаю. Такое со всеми случается. Бен поднял голову. Но в последнее время многое проясняется, как будто занавес поднимается. Вот как? И почему поднимается этот занавес? Не знаю. Может, сны? Ты поможешь мне, Бен? Он долго молчал, потом медленно кивнул. Я отведу вас на то место. Вести не обязательно. Просто скажи, где это. Нет. Бен поднялся со скамейки. Я пойду с вами. Надо убедиться, что с Тедом ничего не случится. Так должно быть. Он повернулся к выходу. Предупрежу, чтобы заменили меня на сегодня. Его лицо расплылось в улыбке. То-то начальнику смены попотеть придется. Я ведь свое дело хорошо знаю. Все так говорят. Нисколько не сомневаюсь, согласился Джо. А я пока скажу отцу Барнабасу, что ты передумал. Паренек вышел и направился между палатками к административному зданию. Джо проводил его взглядом. Перетянуть мальчишку на свою сторону оказалось делом очень нелегким, и он до сих пор не был убежден, что именно помогло достичь цели. Внял ли Бен его аргументам или уступил голосу совести? В любом случае успехом надо воспользоваться. Чего он никак не ожидал, так встречи с мальчишкой вроде Бена. А ведь парень и впрямь уникальный. Может быть, немного заторможенный. Может быть, ему трудно разобраться в окружающем мире и запутанных человеческих отношениях. Но разве это недостаток? Мир торопится, спешит, суждения меняются, некоторые ценности теряют смысл. Бен за свои ценности будет наверняка держаться цепко. И пусть на душе у парня неспокойно из-за Евы, которая, возможно, угрожает опасность, но не менее важно для него удостовериться, что с Тедом Даннером не случилось ничего плохого. Удастся ли сдержать обещание и не причинить вреда Даннеру? Да, он обставил это обещание условиями и оговорками, но выполнять его придется. Не освободив Еву, он уже связал себе руки. Ничего не поделаешь. Кто знает, как повернется ситуация, когда он настигнет Даннера. Ясно только одно. Ева должна остаться в живых. Ева должна быть свободна. «Узнали, что хотели?» — спросил стоявший у входа в палатку отец Барнабас. Джо кивнул. «Скоро узнаю. Бен отведет меня к месту, куда ходил Даннер». Он усмехнулся. «И знаете, я даже не применил к нему резинового шланга». «Я разбираюсь в людях лучше, чем вы пытаетесь представить», — спокойно возразил отец Барнабас. «Нисколько не сомневаюсь, что в определенных обстоятельствах вы можете быть жестоким. Но только не в отношении такого паренька, как Бен. Я пойду с вами. И не спорьте». «Ну уж нет. Ваше путешествие закончилось здесь. Дальше вы не пойдете. Я не доверяю вам и не хочу, когда подберусь к Даннеру, оглядываться каждую минуту через плечо». «Доверять или не доверять — проблема ваша. Я иду в любом случае, либо с вами вместе, либо за вами следом. Так что решайте». Я бы мог просто вырубить вас. Вот и все решение. Однако ж не вырубили. Вы еще не составили обо мне окончательного мнения и допускаете, что я могу быть таким, каков есть, а не одним из демонов Теда Даннера. А священник-то ведь прав, подумал Джо. За недолгое время знакомства между ними сложились несколько странные и довольно непростые отношения, в которых симпатия и доверие сочетались с настороженностью и подозрением. Вероятно, заметив по выражению лица Квинна, что тот готов уступить, отец Барнабас кивнул. «Прихвачу из машины спальный мешок». «Спальный мешок? Вы подготовились?» Он улыбнулся. «Я человек городской и не люблю спать на голой холодной земле. Могу даже поделиться спальником с вами и Беном». «Уверен, вы считаете это своим долгом», — сухо заметил Джо. «Совсем не обязательно. Мой долг скорее в том, чтобы укрепить вашу физическую выносливость или лишить всех земных благ, дабы вы задумались о грехах ваших». Он усмехнулся. «У меня есть выбор». «Остановись. Отдохни. Поспи». Эти слова повторялись у него в голове последние 2 часа. Он старался не слышать их, или, по крайней мере, не обращать внимания. «Надо идти. Остановись, отдохни, поспи. С ума сойти. Может быть, это всего лишь уставшее тело напоминает о необходимости сделать паузу? Можно остановиться ненадолго, перевести дух». Гало поднялся с колен и посмотрел на Кэтрин. «Даннер устраивал здесь привал. Уже 3-й за последние 7 часов. Дает передохнуть Еве. Может, и себе тоже. Он ведь уже не молод», — напомнила Кэтрин. «Не сказал бы, что он сильно изменился. Ты же видела его у бою. Даннер все еще крепок». Гало устало прислонился к сосне. «Идем хорошо. Дистанция постепенно сокращается. По моим прикидкам, часов через 5 мы его нагоним». «Тогда не будем терять времени. Мне отдых не нужен». «Упрямая. Ни за что не признается, что устала. Хотя дело может быть не только в гордости. Выносливость у нее поразительная, как, впрочем, и все остальное. Удивительная женщина. Остановись, отдохни, поспи. Мы не спали больше суток. К концу игры нам нужно быть в хорошей форме. Отдохни. 45 минут. Если сможешь уснуть, поспи». Кэтрин покачала головой. «Уснуть не смогу. Я на взводе». Она опустилась на траву рядом с ним и достала айфон. «Последние часы мы идем точно по тем координатам, что дал Джо. Хотя нет, не совсем. Смещаемся к востоку, но он еще может повернуть». «А может и нет. Не волнуйся. Вот догоним и уточним». Кэтрин промолчала. «Вижу, тебя не это волнует». Он открыл глаза. «Я останавливаюсь не потому, чтобы дать ему идти, Кэтрин. Мы можем позволить себе небольшой отдых». Какое-то время она задумчиво смотрела на него, потом закрыла глаза. «Знаю, что можем. Знаю, что силы нужно беречь и все такое. Ситуация не критическая. У Даннера есть цель. Его он не мучает. Но черт возьми!» Она скрипнула зубами. «Ладно, ладно. 45 минут. Хотя я бы не нервничала так сильно, если бы мы все же шли за Даннером». «Не понимаю, как ты можешь сохранять спокойствие? Не волноваться». «Я волнуюсь. Ты даже не представляешь, как мне хочется, чтобы все поскорее закончилось». Гало снова закрыл глаза. «Но я чувствую, что мы поступаем правильно». Он не стал говорить о том, что чувство это нарастает и крепнет. «Остановись, отдохни, поспи». «А вот я ничего не чувствую». «Поэтому ты на взводе, и вот-вот взорвешься». «Я не на взводе, и я бы...» Кэтрин не договорила, потому что он вдруг привлек ее к себе, и она уткнулась щекой в его плечо. «Что ты делаешь?» Гало и сам не знал. Просто поддался импульсу. «Ничего предосудительного», — солгал он, потому что реакция последовала незамедлительно. «Блокируй ее. Сейчас не время». Он ощущал приближение чего-то еще, гораздо более важного. «Так откуда же эта мысль?» «Остановись, отдохни, поспи». «Расслабься. Я просто хочу обнять тебя». Сначала она сопротивлялась, но потом напряжение вдруг спало, и их тела словно бы слились. Его бросило в жар. «Нет, не сейчас». «Зачем, Гало?» — прошептала Кэтрин. «Не знаю. Просто хочу обнять тебя. Хочу, чтобы ты успокоилась, чтобы была со мной». Он погладил ее по волосам. «Ты так хорошо пахнешь». «По-моему, ты немного сумасшедший, Гало». «Мне это уже говорили». «Не помню, чтобы кто-то хотел просто обнимать меня». «Принимая во внимание тот факт, что ты крайне соблазнительна, такое может больше не повториться». «Для тебя это важно?» — спросила Кэтрин после паузы. «Важно». Она пожала плечами. «Не понимаю, но... ладно». «Даже если ты считаешь меня немножко тронутым». «Всякое бывает». «Закрой глаза». Закрыла. Он почувствовал, как она расслабилась. 45 минут, Кэтрин». «Ты это уже говорил». Она притихла, и он замер. Желание ушло. Гало чувствовал ее силу, но не беспокойство. Так и должно быть. Он понял это инстинктивно. И теперь можно продолжать. Темно. Жарко. Запах пота. Его собственного пота. Он открыл глаза и увидел наручники, которыми был прикован к стене, и грязную солому на каменном полу. Сердце испуганно встрепенулось. Он вспомнил, где находится. Камера. Тюрьма. Северная Корея. Боль. «Мне так жаль. Боль пройдет. Я никогда раньше не делала этого. И у меня не очень хорошо получается. Я застала тебя не в самое лучшее время». «Бонни?» «В джинсах и маечке с изображением Багза Банни?» Свет вливался в темную камеру через зарешоченное окно, и ее рыжие кудряшки отливали огнем. Она сидела рядом с ним. Как всегда на протяжении тех 7 лет, что приходило к нему в тюрьму. Боль вдруг ушла. Девочка улыбнулась. Я же говорила, здесь плохо пахнет. Могу и запах убрать. А я уж подумал. Господи, я подумал, что выбрался отсюда. Так и есть. Извини. Это недолго. Бонни уже не улыбалась. Я не хотела возвращать тебя сюда, но в этом месте наша связь самая сильная, а мне было нужно поговорить с тобой. Это только сон. То время давно прошло. Это сон. Он глубоко вздохнул, паника отступила. А может, то время было сном, а это реальность? Она улыбнулась. Я обещаю тебе. Покой, любовь, Бонни. Сон. Всего лишь сон. Камера-тюрьма. Кошмарная тюрьма уже рассеивалась, таяла под лучами света. Ему казалось, он слышит ту песенку, что она пела ему в той вонючей дыре. «Я думал, что убил тебя». «Это ведь не так, правда?» «Нет. Я пыталась тебе сказать, но ты не слушал. Я не могла к тебе пробиться». Она улыбнулась. «Ты хотел только одного — спрыгнуть с обрыва в озеро». «Но ты не позволила». «Нет, это не тот путь. Так все только запутывается». Бонни прислонилась к стене, обвела взглядом камеру и прошептала. «Ужасное место. Мне стало так плохо, когда я нашла тебя здесь». Ты был такой смелый и сильный, а они мучили тебя. Я хотела помочь. Хотела, чтобы ты знал, что ты не один, что есть кто-то, кому ты дорог. Он помнил те сны, в которых она приходила к нему. Приходила и снимала боль, приходила и пробуждала жажду жизни. Ты помогла мне. Сияющая улыбка осветила ее лицо. «Я рада. Мне так хотелось помочь тебе. А теперь слушай. Мне пора возвращаться, так что говорить буду быстро». «Возвращаться?» «Со снами у меня обычно неплохо получается, но сейчас приходится разделять свое внимание. Я вряд ли продержусь дольше нескольких минут». «Тогда зачем ты пришла?» «Мне нужно сказать кое-что». Она помолчала, потом негромко добавила. «Тебе сейчас трудно. Я хотела, чтобы ты знал, что я стараюсь помочь тебе». «Ева, забудь обо мне. Ты можешь помочь Еве?» «Я пытаюсь приблизиться к ней. Поэтому я воспользовалась сном, чтобы поговорить с тобой. Почти все мои силы уходят на то, чтобы связаться с ней. Он уводит ее. Он сейчас такой сильный. Страх схватил его ледяными пальцами. Он убьет ее? Надеюсь, что нет. То есть ты не знаешь? Я вижу маму, потом его с ножом. Гало выругался. Поэтому мне и пришлось прийти к тебе, продолжала Бонни. Думаю, он воспользуется ножом. Думаю, он уже принял решение, и оно дает ему силы. Но ты не уверена. А ты не хочешь верить в то, что он им воспользуется. Я тоже не хочу. Мне страшно за маму, но Тед Даннер не всегда такой. Он меняется. Сейчас она окажется в безопасности, но долго ли так будет, не знаю. Вот что тебе нужно знать. Когда доберешься до мамы, ты, может быть, не сумеешь поговорить с ним. Ты должен верить, что он сделает это. Знать и сердцем, и умом. В глазах у него защипало от слез. «Иногда у меня бывают проблемы и с тем, и с другим». Он попытался улыбнуться. «Да ты ведь призрак!» «Разве нет какого-то общего плана?» которому можно подключиться, чтобы спасти ее. Такой план, конечно, есть. Иногда мне удается увидеть какой-то его кусочек. Иногда удается даже помочь. Бонни снова улыбнулась. Но сейчас я только учусь. Мне еще много чего нужно узнать. Пока душа не перешла на ту сторону, план может закончиться по-разному. Может, нам еще удастся что-то изменить? Без тебя мне не справиться. Ты должен добраться до мамы, должен помочь ей, и я тоже ей помогу. Все. Она ушла. От одиночества защемило сердце. А потом тюремная тьма рассеялась, и вместе с ней в вихрящемся водовороте исчезли камера и все, что было связано с ней.